Он сцапал ее быстрее, чем ящерица-мошку. Прикурив и выпустив клуб дыма, он взял инициативу в свои руки. «Вы искали меня?» «Так точно», — ответил я. Вынул бумажник, извлек из него визитную карточку, подал ему. Он посмотрел на нее, повертел в руках, вернул мне. «Не надо», — сказал он. «Я в страхование не верю». Интересно, как поступил бы в подобной ситуации Алан Гудьер. Наверное, в конце концов, сумел бы навязать этому типу договор о полном страховании. Я обрадовался, что этим не занимаюсь. «Мне нужен Брэд Денни», — объяснил я. Так как я приучил себя всегда наблюдать за собеседником во время разговора, то заметил, что его тщедушное сутуловатое тело слегка напряглось. Только и всего. Ну, было похоже просто, что мой вопрос насторожил его, возможно, смутил, что ли, его. «Шестой этаж», — сказал он. «Комната 10. Знаю, знаю, был там наверху, был, но его нет. Тогда ничем не могу помочь», — сказал он и зашелестел газетой, робко намекая, что мне пора уходить. «А вы не знаете, когда он вернется?» «Не знаю». «А где он сейчас?» «Не знаю». «Мне хотелось бы связаться с ним. Важное дело». Он устремил было взгляд в газету, но у него не хватило духу демонстративно читать ее. «Меня это не касается, мистер». как знать», — заметил я и достал две долларовые бумажки. «По-моему, больше он не стоил. Я угадал». Его глаза впились в банкноты, как будто хотели просверлить в них дырки. «Когда вы последний раз его видели?» Но прежде чем заговорить, ему хотелось убедиться, что его не обманывают. «Это мне?» «Может быть», — сказал я. «Это плата за банку пива и небольшую услугу». Он вскочил с места, как будто его ткнули гвоздем в зад, пошел к своему тайнику с припасами, вернулся с банкой пива и сунул ее мне в руку. Я отдал ему $2. «Начнем сначала», — заговорил я, открывая банку. «Где Денни?» «Мне не полагается рассказывать о квартиросъемщиках», — сказал он. «Но я не прочь оказать...» «Ладно, опустим вступление», — перебил я и глотнул из банки. Пиво было отвратительное. «Так когда вы его видели в последний раз?» «В прошлом месяце. Он приходил платить за аренду». «Так, а где он сейчас?» «Не знаю. Он редко бывает на месте. Не знаю. Последний раз он рассказывал, что ездил в Стоктон, Окленд, Джексон, ну, и прочие подобные места. А вы не подскажете, как можно его разыскать?» «Нет, не подскажу. Я говорил тому другому парню...» Он умолк, покосился на меня и беспокойно заерзал на месте. «Какому другому парню? Мне не полагается обсуждать». Я приподнялся с бочонка. «Ну, окей, верни деньги обратно, я пойду», — бросил я. «Ну, давай, давай, папаша, выкладывай, да поживее». Его грязные пальцы вцепились в банкноты, как клещи.